исчезая из виду на востоке. И так, по крайней мере, недостатком чувства юмора этот парень не страдал. Тарпон Лоудж представлял собой еще один зеленый оазис, в котором можно было спокойно расслабиться вдали от непрекращающейся суеты на шоссе. Зал ресторана располагался неподалеку от берега, но окна выходили на освещенный плавательный бассейн, а не на темные воды Мексиканского залива. Пожалуй, это как нельзя лучше характеризует жителей Флориды. Море их не устраивает. Нужно качать, профильтровать, хлорировать и нагреть воду. Поместить ее в выложенный плитками бетон, лишь тогда они снизойдут поплавать в ней. Я остановил машину на отведенной для стоянки месте под несколькими пальмами, которые всегда внушают мне беспокойство. Единственное, что до сих пор не удалось сделать человеку, пока, это прервать естественный процесс, в результате которого вырастают кокосовые орехи. Не сомневаюсь, что специалисты работают над решением проблемы, но тем временем ты превращаешься в мишень. Каждый раз, как только попадаешь под одну из пальм, не стану утверждать, что угроза пострадать от кокосового ореха больше, чем, скажем, риск попадания молнии, но, когда занимаешься рискованным делом, предпочтительно избегать всех возможных опасностей. Тем не менее, я собрался с духом и галантно обошел вокруг машины, чтобы, как настоящий джентльмен, помочь даме выйти, невзирая на кокосы. Харриет переоделась в длинную, украшенную цветами юбку и белую шелковую блузку, на фоне которой кожа ее в темноте казалась совсем коричневой. Причесалась она, как в былые времена, ровно и женственно. Я сопроводил ее внутрь ресторана. Посетителей оказалось немного. Нас встретила величественная хозяйка, которая приветствовала мою спутницу по имени, добавив ее нынешний титул, и указала кабинку в боковой части зала. Официантка приняла у нас заказ на спиртное. — Капитан Хэтти, — сказал я, когда мы, наконец, остались одни. — Капитан Хэтти, подумай только. Харриет Робинсон негромко рассмеялся. Мне пришло в голову, что ей всегда не везло с именами. Она далеко не воздушное создание, которое обычно ассоциируется с именем Робин, и уж никак не степенная старая дева из Новой Англии, образ которой возникает при имени Харриет. — Я местная достопримечательность, дорогой, — сказала она, — непреклонная женщина-капитан. Если ты отнесешься ко мне без должного уважения, дюжина просоленных капитанов чартерных катеров с баграми и веслами тут же вступится за мою честь. — Как тебе это удалось? — спросил я. — Один этот твой катер с кондиционером стоит никак не меньше сотни тысяч плюс 10 тысяч за остальное обслуживание, включая телефон и электронику. — Примерно так оно и есть, — согласилась она. — Я не дура, Мат. Я знала, что впутываюсь в историю, которая может плохо кончиться, и немножко подстраховалась. Кажется, мой дорогой муженек официально объявил о моей смерти. Так мне сказали. Боюсь, это не поможет ему разбогатеть так, как он рассчитывает. Конечно, он получит достаточно, чтобы не думать о деньгах. Возможно, даже не обнаружат недостачи. Финансы не относились к числу его сильных сторон, ежели таковые у него вообще имелись. Во всяком случае, я так и не обнаружила ни одной за все годы нашей совместной жизни, даже в постели. Понятия не имею, зачем я вообще вышла за него замуж. Хотя теперь это не так уж и важно, не правда ли? Как бы там ни было, я отложила некоторую сумму на черный день, так чтобы ее можно было взять, воспользовавшись другим именем, что я впоследствии сделала благодаря тебе. Последовала короткая пауза. Официантка поставила на стол наши бокалы и удалилась. Харриет бросила взгляд на свернутый в трубку бумажный лист, который я прихватил с собой, и сказала: «Ладно, разворачивай свою карту. Посмотрим, чем тебе сможет помочь опытный мореход». Я покачал головой. «Чуть попозже. К нам должен присоединиться еще один человек. Мне бы не хотелось повторять это дважды». «Еще один человек?» Харриет быстро нахмурилась. «Не скажу, чтобы это вызывало у меня особый восторг, Мат. Этому человеку известно?» о твоем блистательном прошлом, когда ты еще была богатой и неотразимой миссис Луи с ростом?»